Глава третья. Танис полуэльф обыскал весь дом, пытаясь найти жену. Наконец его поиски увенчались успехом. Лорана оказалась на втором этаже, в библиотеке. Она сидела у окна, поближе к свету. Прежде чем увидеть жену, Танис услышал скрип пера по пергаменту и улыбнулся. На сей раз он ее поймал. Мягко ступая, полуэльф подошел к двери, приоткрыл ее и заглянул внутрь. Лорана сидела в круге солнечного света, склонив голову над работой, и была так сосредоточена, что не услышала бы Таниса, даже если бы тот не крался, а изо всех сил топал сапогами. Полуэльф замер, любуясь ею, с благоговением и изумлением повторяя себе, что она любит его не меньше, чем он ее, и эта любовь за годы брака только усилилась. Длинные золотистые волосы Лораны были распущены и свободно падали на плечи и спину, тогда как в последнее время она гладко зачесывала их и укладывала на затылке. Такой строгий стиль придавал ее облику величавость и благородство, что было весьма уместно во время переговоров с людьми, не знающими ее, которые имели склонность обходиться с юной на вид эльфийкой, как с ребенком, неплохо соображающим, но лезущим в дела взрослых. Правда, обычно это продолжалось не дольше 15 минут, за которые Лорана успевала поставить их на место. Как они могли забыть, что она была полководцем во время войны копья и первой вела мужчин в бой? Прошло всего 20 лет, а у людей короткая память. Но уходя, они вспоминали об этом. Жена была семейным дипломатом, а муж — тактиком. И они всегда были вместе. Но это не могло продолжаться долго. Человеческая кровь в жилах Таниса сжигала эльфийскую. Он был старше любого из людей, но ему не был уготован долгий эльфийский век. Лорану уже то и дело принимали за его дочь, а наступит время, когда ее будут считать его внучкой. Он состарится и умрет, а она еще долго останется юной. Это могло омрачить их отношения, однако наоборот углубило их, скрепляя прочнее. И тогда появился Гил, их сын, новая жизнь, долгожданное дитя любви. «Попалась!» — торжествующе воскликнул Танис, влетая в библиотеку. Лорана, задохнувшись, подскочила на месте от неожиданности. Виновато покраснев, она поспешно, в великом смущении, накрыла исписанный лист другим. «Что это там?» — свирепо спросил Танис, глядя на нее с притворным гневом. «Всего лишь перечень», — отважно солгала Лорана, незаметно перемешивая бумаги на столе. «Список. Всякая всячина, которую надо переделать, пока мы дома». «Нет! Танис, подожди!» Полуэльф проворно выхватил исписанный лист прямо из гущи бумаг на столе. Смеясь, она старалась заполучить его обратно, но он ловко уклонялся. «Мой дорогой государь Томас», — читал Танис, — «позволь мне еще раз попытаться уговорить тебя пересмотреть твое заявление против договора трех народов». Танис, обвиняюще, потряс письмом перед женой. «Ты работала!» «Это всего лишь письмо государю Томасу», — возразила Лорана, краснее еще больше. «Он в нерешительности, но почти готов перейти на нашу сторону. Я подумала, быть может, следует его подтолкнуть». «Никаких подталкиваний», — внятно проговорил Танис, пряча письмо за спиной. «Ты обещала. Ты дала мне клятву. Никакой работы. После месячного отсутствия мы, наконец, дома. Это время мы посвятим нашей семье. Тебе, мне и Гилу». «Я знаю». Лорана виновато склонила голову и припала к его груди, игриво расправляя воротник рубашки. «Я обещаю, что больше не буду». Она поцеловала его заросшую бородой щеку. Он принялся осыпать поцелуями ее лицо, но в этот момент она извернулась и выхватила письмо, зажатое в руке мужа. Танис не мог проигнорировать такой дерзкий вызов. Он сгреб в охапку и ее, и письмо. Забытый листок, кружась, опустился на пол. Танис и Лорана стояли у окна. Им было тепло и уютно в объятиях друг друга. «Проклятие тысячу раз!» — выругался Танис, зарываясь подбородком в золото волос жены. «Смотри, по дороге кто-то едет!» «О, только не гость!» — вздохнула Лорана. «Это рыцарь, судя по коню. Придется его принять, я пойду спущусь». «Пожалуйста, не делай этого!» — Лорана еще крепче прижалась к мужу. «Если его встретишь ты, то долгом чести будет пригласить его остаться, а ему долг чести велит согласиться. Пусть лучше его встретит Гил. Он справится с этим». «Ты уверена?» — засомневался Танис. «Знает ли он, что нужно говорить, что делать? Мальчику всего 16». «Дай ему попробовать», — улыбнулась Лорана. «Мы не можем себе позволить оскорбить рыцаря, особенно теперь». Танис мягко отвел руки жены. «Пожалуй, я все же пойду». «Слишком поздно, он уже удаляется», — сказала Лорана. «Ну что я тебе говорил?» — раздосадованно отозвался Танис. «Не расстраивайся, он совсем не выглядит оскорбленным. Гио возвращается домой. Ох, Танис, он может подумать, что мы подсматриваем за ним. Этого никак нельзя допустить. Только вспомни, каким обидчивым он стал в последнее время. Ну скорее же, придумай что-нибудь». Лорана поспешно уселась обратно за стол и, схватив чистый лист пергамента, принялась неистово писать. Танис, чувствуя себя глупо, пересек комнату и принялся изучать карту Ансалона, развернутую на столе. Смущение и неясная тревога охватили его душу, когда из сплетения названий одно слово бросилось ему в глаза, приковав к себе внимание — Квалинести. «Вполне логично», — подумалось Танису. В последнее время стоило ему взглянуть на сына, и в памяти вставали картины его детства, проведенного в Квалинести, стране, где он родился, родился в бесчестии. Прошли годы, прошли столетия, но воспоминания все еще приносили ему боль. Ему снова было 16, и он, незаконорожденный сирота, жил в доме брата-матери. «Обидчивый», — описала Лорана их сына. Танис и сам был обидчивым в этом возрасте, или, вернее сказать, походил на некую невероятную машину, изобретенную гномами-механиками. Человеческая кровь в нем кипела и бурлила, ища выхода, и если не находила, то бурно взрывалась. Танис не замечал своих черт в физическом облике сына. В юности он не был ни хрупким, ни болезненным. Он был силен, крепок, гораздо сильнее и крепче, чем требовали эльфийские каноны и эстетические воззрения. Широкие плечи и мощные руки Таниса оскорбляли взгляды большинства эльфов, как постоянное напоминание о его человеческом происхождении. Он же щеголял своей человечностью, теперь это можно было признать. Он сам довел родичей до того, что его выгнали, а потом еще обижался на это. Сходство отца и сына проявлялось совсем на другом уровне. Юноша тоже пребывал во власти внутреннего смятения, не мог понять, кто он и где его корни. И хотя Гио ничего не говорил отцу об этом, они вообще редко разговаривали, Танис догадывался, какие муки переживает его сын в последнее время. Полуэльф молил богов, чтобы они избавили его дитя от сомнений, но, похоже, молитвы не были услышаны. Гилтас из рода Савастарана был сыном Таниса, но на деле являлся ребенком Лораны, он был истинным эльфом. У эльфов принято, что сын наследует фамилию отца, но поскольку Танис полуэльф незаконорожденный, его сыну Гилтасу дали имя дома деда, Савастаран. Гилтас был назван в честь Гилтанаса, брата Лораны, чью странную судьбу не обсуждали открыто. Гил был высок, строен, тонок в кости, прекрасно сложен, светловолос и имел миндалевидные глаза. Благодаря отцу полукровки он был на четверть человеком, но это никак не проявлялось в облике юноши, ведущего свой род от правящих эльфийских домов. Танис не переставал надеяться, что мальчик вырастет эльфом, что человеческая кровь в нем будет слишком слабой, чтобы мучить его. Это было в интересах самого Гила. Однако надеждам его не было суждено сбыться. В 16 лет Гил вовсе не был вежливым, предсказуемым и послушным эльфийским ребенком. Он имел неровный характер, был раздражительным и непослушным. И Танис, памятуя о том, как он сам то и дело норовил выйти из повиновения, старался держать сына в узде. Усердно разглядывая карту, Танис изо всех сил делал вид, что не заметил Гила, вошедшего в библиотеку. Он даже не поднял глаз, слишком хорошо зная, что увидит себя самого, стоящего посредине комнаты, и боялся увидеть черты, отражающие его слабости в собственном сыне. Танис боялся этого так сильно, что предпочитал об этом молчать, поэтому стоял и безмолвно созерцал то место на карте, которое было обозначено словом «Квалинести». Едва войдя, Гилтас сразу же понял, что родители наблюдали за ним из окна. Об этом говорили слабый румянец смущения, заливший щеки матери, и заинтересованность, с которой Танис смотрел на карту, которую сам признал устаревшей, а также тот факт, что и отец, и мать сделали вид, что не заметили его появления. Гил ничего не сказал, выжидая, когда они перестанут притворяться. Наконец мать подняла голову и улыбнулась ему. «С кем это ты разговаривал у дома, Мапите?» — спросила Лорана. В душе юноши зашевелилось привычное раздражение. «Мапите! Нежное словечко, которым называют детишек!» Не дождавшись ответа, Лорана приобрела вид еще более смущенный и виноватый. Она поняла, что совершила ошибку. «Ты ведь говорил с кем-то на улице? Я слышала лай собак». «Это был государь-рыцарь, как его там», — ответил Гил. «Я не запомнил имя. Он сказал...» Лорана отложила перо. Ее движения и голос были предельно спокойны.